«Я знаю», — кивнула девушка, протягивая руку к огромному мерцающему оку. «Неморта отложила золотое яйцо», — продолжал Флар доверительным тоном. «Скоро она умрет. Вейру необходима сильная духом владычица». «Алая звезда?» — спросила девушка. Глаза ее наполнились ужасом, что поразило Флара, ибо до сих пор она не выказывала страха. «Ты видела звезду? Ты понимаешь, что она значит?» Флар заметил, как девушка судорожно вздохнула, стараясь успокоиться. «Смертельную опасность!» — тихо прошептала она, бросив боязливый взгляд на восток. Флар не спрашивал, каким чудом она поняла ужас, нависший над Перном угрозы. Он собирался доставить ее в Вейр, даже силой, если потребуется. Однако он предпочел бы, чтобы она добровольно последовала за ним. Повелительница Вейра, готовая взбунтоваться в любой момент, пожалуй, куда опаснее, чем глупая простушка. Эту девушку переполняли силы. Она с детства привыкла к уловкам и коварству. Было бы катастрофой вызвать ее ненависть неразумным обхождением. «Опасность для всего Перна, а не только для Руата», — произнес он, стараясь, чтобы его голос как бы случайно проскользнула нотка мольбы. «И ты нужна нам, нужна в Вейре, а не в Руате». Взмахом руки он словно отмел в сторону холд и долину, как нечто незначительное в сравнении с Перном. «Мы обречены на гибель без сильной владычицы Вейра, без тебя». «Гемма говорила, что понадобятся все бронзовые всадники», — задумчиво пробормотала девушка. «Что она имеет в виду? Услышала ли она хоть одно произнесенное им слово?» Флар нахмурился. «Вряд ли он сможет привести еще более веские доводы. Ты победила здесь. Пусть ребенок...» — он ощутил резкую боль, пронизавшую ее. «Но безжалостно», — продолжил, — «ребенок Геммы возвысится в Руате. Ты, госпожа Вейра, станешь распоряжаться всеми холдами, а не только разоренным Руатом. Ты добилась смерти Фекса. Теперь забудь про месть». Она смотрела на Флара изумленными глазами, впитывая его слова. «Я никогда не думала о том, что произойдет после смерти Фекса», медленно произнесла девушка. «В самом деле, я не представляла, что может случиться потом». Ее смущение было почти детским, и сердце у Флара сжалось. Однако он не имел ни времени, ни желания, чтобы обдумать все поразительные и противоречивые черты ее характера. Теперь он понял, чем диктовалось ее поведение. Очевидно, ей было не более 10 оборотов, когда Фекс уничтожил ее семью. И все же, несмотря на столь юный возраст, она поставила перед собой цель и ухитрилась избегать разоблачения достаточно долго, чтобы добиться смерти врага. Какой замечательной госпожой Вейра будет эта малышка! Флар глубоко вздохнул, любуясь своей находкой. В свете бледной луны девушка выглядела совсем юной, беззащитной и почти хорошенькой. «Ты станешь госпожой Вейра», — проговорил он с мягкой настойчивостью. «Госпожа Вейра», — прошептала она, не в силах, казалось, освоиться с этой мыслью. Взгляд ее скользнул по залитому серебристым лунным светом внутреннему двору. Флар подумал, что она колебается. «Быть может, тебе больше по душе лохмотья?» — сказал он, придав голосу насмешливую резкость. «Или нечесанные волосы, грязные ногти, потрескавшиеся ладони, нравится спать в соломе и питаться объедками? Ты молода. Вернее, я полагаю, что ты молода. И что же, это все, к чему ты стремишься? Как же назвать тебя, если здешний крохотный уголок громадного мира — все, что тебе нужно?» Он промолчал, помолчал потом, с холодной презрительностью добавил. «Я вижу, руатанская кровь стала жидкой. Ты боишься?» «Я Лесса, дочь лорда Руата», — возразила оскорбленная девушка. И выпрямилась, глаза ее сверкали, подбородок был вздернут. «Я ничего не боюсь». Флар с удовлетворением улыбнулся. Неожиданно мнемент вскинул голову и во всю длину вытянул гибкую шею. Его мощный рык, подобно сигналу боевого горна, прокатился над долиной. Видимо, Бронзовый хотел передать Флару свою уверенность в том, что Лесса примет вызов. Другие драконы откликнулись, Издаваемые ими звуки казались более тонкими по сравнению с громоподобным ревом Мнемента.